Глупое слово имеет плохие последствия. Об исчезновении Лины Линдорфер полиция узнала через несколько дней, когда Анна Экель подала жалобу на Бондаря в связи с нанесенной ей обидой. Соседка передала ей слова Линдорфера, сказанные в ее адрес, и Анна Экель не захотела оставаться под подозрением в том, что она сломала замок на дверях комнаты Лины. Подобные жалобы относятся к разряду обычных ссор между соседями, которыми полиция сыта по горло. Исчезновение Лины Линдорфер местные власти тоже не сочли серьезным, хотя и дали объявление об этом. Когда же, наконец, выяснилось, что Лина Линдорфер, отправляясь в путешествие, не взяла с собой денег, это дело было поручено старшему инспектору Гебергеру из криминальной полиции. Да, если здесь присутствует преступление, то оно могло быть совершено во время путешествия на автомобиле, предположил он в разговоре со своими двумя коллегами, которые должны были помогать ему в расследовании. «Я немедленно поставлю в известность Федеральное криминальное управление и направлю туда рентгеновские снимки тазобедренного сустава пропавшей. Все газеты в ближайшей округе должны дать сообщение о розыске. Может быть, мы нападем на след, когда установим мужчин, которым Лина Линдорфер писала в связи с их брачными объявлениями. Нужно также исследовать окрестные водоемы с помощью водолазов, так как не исключено, что неизвестный, с которым она уехала, убил ее, а затем утопил. Но все поиски были безуспешными. Зато все отчетливее вырисовывались враждебные отношения между Фридрихом Линдорфером и его сестрой Линой. Любой ценой он хотел выжить ее из дома, но опасался, что ему придется платить сестре отступное, если она не освободит помещение добровольно. Как старший сын и наследник отцовского дома, он обязался пожизненно предоставить две комнаты своей больной сестре. А его доходы как бондаря и мелкого фермера были небольшими. И вот, чтобы побудить Лину уехать, он пытался постоянными придирками отравить ей пребывание в общем доме. Записи Лины, которые инспектор-криминалист нашел у нее на кухне, добавили информации. В частности, она писала: 1960, 5 февраля. Он мне сказал, что выбьет все зубы. 5.3.61. Он хочет выбросить мои вещи. Открытая вражда между братом и сестрой зародила в инспекторе подозрение, которое ему самому вначале показалось абсурдным. «Имеет ли вообще смысл продолжать поиски по всей территории страны?» – размышлял он. «Может быть, лучше поискать в доме Линдорфера? Что, если Лина вообще не уезжал? Никто, кроме Линдорфера, не видел ее отъезда, а то, что он рассказывал об этом своей жене, детям и соседям, крайне противоречиво. «Нет, я не могу описать ни незнакомца, ни машину, в которой Лина уехала», — сказал Бондарь в разговоре с одним человеком. «Она стояла у пивоварни. Это была серая машина, это точно», — заверял он в другом разговоре. «Я же говорю, это была зеленая машина. Она стояла на улице, ведущей в Адерхофен. Машина у меня перед глазами. Она была желтая и стояла в конце дороги на Каттлвек, что было надето на Лине. Ее светлое пальто, платок на голове. Нет, никакого пальто, только серое платье». Подобные противоречия усилили подозрения инспектора в том, что Лина вообще не покидала дом. Но напрасно он искал в комнатах пропавшие следы крови и борьбы. Был уже конец августа, когда он обратился за помощью в Институт судебной медицины и криминалистики в Эрлангене. Он вспомнил доклад работавшего там ассистентом доктора Лаутенбаха о новейших методах поиска следов крови. Уже на следующий день доктор Лаутенбах встретился с инспектором Гебергером. «У меня нет никаких доказательств», — объяснил ему Гебергер. «Но, несмотря на это, меня не покидает мысль, что Линдорфер сам мог убить свою сестру». «По какой причине?» «Он уже давно добивался, чтобы она добровольно ушла из дома. Для этого пускал в ход любые средства. Он хотел заполучить весь дом в свое пользование, но боялся, что ему придется платить сестре компенсацию». «И вы предполагаете, что убийство показалось ему самым дешевым выходом из сложившейся ситуации?» «Да, Я не могу забыть нервозность Линдорфера во время осмотра дома. Мне показалось, в нем говорит страх. Страх перед тем, что мы в его доме обнаружим следы страшного преступления. Но мы ничего не нашли, ни малейшего следа. Если там действительно было совершено кровавое преступление, инспектор, то следы крови мы найдем, заверил молодой сотрудник. Но ведь убийство произошло 3,5 месяца назад. Несмотря на это, дайте нам возможность сегодня ночью осмотреть дом. Сегодня ночью? Да. Для поиска следов на больших поверхностях я хотел бы применить метод люминесценции. Метод люминесценции, повторил инспектор, не понимая. До сего времени он никогда не слышал это научное название. Да, подтвердил Лаутенбах, мы распыляем специальным прибором раствор люминола на поверхностях, где чаще всего остаются следы окровавленных рук и другие следы крови. Это двери, дверные рамы, проемы, перила, водопроводные краны, даже поверхности, через которые могли тащить убитого. Лестничные ступени, части пола, пороги дверей и так далее. И что произойдет, если вы эти места оросите таким раствором? Ничего, в том случае, если там нет следов крови. Если же имеются хотя бы мельчайшие следы, то на их месте в темноте возникают на некоторое время голубоватые светящиеся пятна. Правда, такую реакцию могут дать и другие вещества. Но как предварительная проба орошения раствором люминола очень эффективна. Линдорфер испугался, когда криминальная полиция в сопровождении прокурора вечером 29 августа прибыла к нему в дом и предъявила ордер на обыск. Но поразительно быстро он взял себя в руки. В темноте Лаутенбах и его помощник с небольшим распылителем для люминола и прокурором принялись за трудоемкую работу. Долгое время не было никаких результатов. Первые голубоватые пятна обнаружились на облицовке колодца перед мастерской Бондаря. Затем на сливе в кухне и на ручке кухонной двери, ведущей в коридор дома. «Комнаты пропавшей сестры этажом выше», — сказал Гебергер доктору Лаутенбаху. «Попробуйте, может быть, там что-нибудь есть». Несмотря на все усилия, на лестнице светящиеся пятна не появились. «Ничего удивительного, лестница выглядит заново покрашенной», — уверенно заявил Лаутенбах. Жена Линдорфера подтвердила это предположение, добавив, что в конце мая по настоянию мужа сама покрасила лестницу и прилегающую к ней стену. Дальнейшие поиски на верхнем этаже в помещениях, где жила пропавшая, не давали результатов, пока не оросили люминолом деревянную дверь на чердак. «Видите, господа, светящаяся узкая полоска на двери», — взволнованно воскликнул Лаутенбах. «А на внутренней планке еще полоски». «Мне открыть дверь?» — спросил Гебергер. «Да, пожалуйста». На чердаке был настоящий склад старых вещей. Вокруг валялись коробки, ящики, разный хлам. «Может, мы, наконец, приблизились к тайне?» — думал каждый из участников обыска. Под воздействием раствора люминола на досках пола появилась светящаяся поверхность примерно в 40 сантиметров в длину и 12 сантиметров в ширину. «Я должен обязательно вынуть доски из пола и взять их с собой для изучения в институт», — объяснил Лаутенбах. «Крошечные частицы крови могут быть и в швах между досками. Имеющуюся там грязь мы тоже исследуем». «Хорошо», — сказал прокурор, — «продолжайте искать дальше. Может быть, еще обнаружатся следы». Светящиеся пятна возникли на лежащих вокруг куске картона, колодке для туфли, топоре и брикете угля. «Это я тоже беру с собой», — решил Лаутенбах. «Чем больше материала, тем скорее я смогу установить, идет ли речь о крови, какого рода крови и какой группы. Но если следы окажутся настолько малы, что их невозможно будет использовать», — озабоченно спросил прокурор. «Тогда я применю новый английский метод, реагирующий на самые малые следы. Объяснить непрофессионалу его сущность практически невозможно. Но вам достаточно знать, что это сверхчувствительный метод, позволяющий даже по 1 миллиметру ниточки, пропитанной кровью, определить ее группу. «Тогда я желаю вам успеха в работе». Этими словами прокурор выразил надежду всех криминалистов, которые до сих пор обламывали себе зубы на подобных загадочных случаях. Да, добрые пожелания были очень нужны доктору Лаутенбаху, так как его работа оказалась крайне сложной. Например, доска из пола была настолько тщательно вымыта, что для анализа можно было использовать лишь несколько кружечных волокон. Немного яснее местами были следы на брикете угля и картоне. Следы на двери для исследования вообще не годились. Тем не менее, в результате кропотливой работы Лаутенбаху удалось доказать, что все подвергнутые исследованию следы были образованы кровью человека группы А. Эта же группа была у Лины Линдорфер. При повторном тщательном обыске на чердаке дома обнаружили еще следы крови, свидетельствующие о том, что там был по меньшей мере тяжело ранен человек с группой крови А. Фридриха Линдорфера арестовали и в тот же день допросили. Держась внешне спокойно, он продолжал утверждать. «Лина покинула дом в сопровождении какого-то человека. Я не сомневаюсь, что она вернется». И на второй день Линдорфер продолжал упорно все отрицать. Тогда инспектор Валентин Фройнд, который за это время принял ведение данного дела, решился на необычный прием. Он дал указание срочно изготовить макет чердачного помещения и в тех местах, где при осмотре была обнаружена люминесценция, изобразить пятна и лужи крови. Когда макет поставили перед Линдорфером, он крайне испугался, а затем начал плакать и подробно рассказал о томившей его страшной тайне. «Я никогда этого не хотел», — твердил он, рыдая. «Никогда не хотел. Никто дома ничего об этом не знает. Ее нет в лесу, в доме тоже нет, на всем моем участке нет. Но это правильно на вашей модели. Она упала там, около кучи угольных брикетов». Такими обрывками фраз он начал, наконец, говорить правду. Днем 11 мая, когда его сыновья и невестка отправились на работу, а жена с дочкой уехали на садовый участок, Фридрих Линдорфер поднялся к сестре и потребовал, чтобы она тоже взялась за работу в саду. Лина, которая в это время что-то гладила на столе, объяснила, что у нее нет на это времени. Началась ожесточенная перебранка. «Когда она назвала меня нищим, я прыгнул к ней и ударил по лицу. Она вытолкала меня из комнаты и заперла дверь. Вне себя от ярости я вышиб дверь. Тогда сестра взяла утюг, чтобы защищаться. Я отступил к порогу, но она схватила меня. Мы начали бороться, и я затащил ее на чердак. Вырвал у нее из рук утюг и ударил им ее по голове. Она обмякла, почти упала на колени, но все еще цеплялась за меня. Тогда я ударил вторично. Она упала на пол головой кучи брикет. Голова сильно кровоточила. Я понял, что произошло, бросился вниз и запер входную дверь. Затем завернул мертвую в старое пальто и стащил вниз по лестнице в сарай, где спрятал ее в соломе и опилках. Холодной водой я отмыл кровь с рук и ботинок, а затем протер пол. Брикеты, на которых обнаружил брызги крови, я сжег. Когда жена с дочерью вернулись домой, все было так хорошо вычищено, что они ничего не заметили. «А труп?» — спросил инспектор. «Что вы с ним сделали?» Линдорфер потупил взор и долго молчал. А когда снова начал рассказывать, все замерли от ужаса. «На следующий день я хотел ее сжечь, но это оказалось невозможным. Тогда я сварил ее в большом котле, где всегда грею воду для мытья бочек. Затем отделил кости и сжег их. Остальным наполнил бумажные мешки и отнес их в лес. Это стоило нервов, могу вас заверить, ведь нужно было внешне оставаться совершенно спокойным. Трудно даже поверить, на что способен человек. А затем... Затем пошел спать, как обычно. Позже, взяв часть пепла от костей сестры, я пошел на кладбище и закопал его в могилу нашей матери. Я чувствовал, что должен так поступить. Вы никогда не думали о том, что когда-нибудь это страшное преступление станет известным? Изо дня в день я пользовался любой возможностью, чтобы щеткой с мыльным порошком мыть пол на чердаке и лестницу, чистить сарай и мастерскую. Кроме того, я заставил жену выкрасить лестницу, стену около нее и вход в дом, как вы это уже знаете. Да, я чистил и тер даже там, где не видел никаких следов крови, только предполагал, что они могут быть. Я был твердо уверен, господин инспектор, что ни вы, ни кто другой ничего не обнаружите. Однако преступник был изобличен и предстал перед судом. Расследование этого страшного убийства давало представление о тех возможностях, которые открывались перед следствием благодаря достижениям науки о следах крови. Еще до признания Линдорфера Лаутенбах, оценивая расположение и характер кровавых следов, пришел к выводу, что убийству предшествовала активная борьба. Она продолжалась на чердаке и закончилась в том месте, где на полу вблизи кучи угольных брикетов было большое пятно крови. Этот вывод Лаутенбах сделал после того, как вымерил каждый отдельный след и определил механизм его образования. Форма, величина и насыщенность следов крови позволяют определить, где находился раненый, в каком положении, каков был характер кровотечения и на каких частях тела, вероятнее всего, были раны. Даже не имеющий специальной подготовки криминалист обязан различать следы, образованы ли они капающей кровью или фонтанирующей в процессе движения лица или в неподвижном состоянии. Если капли крови падают с небольшой высоты, то края образовавшегося следа будут ровными. При увеличении же высоты падения края становятся зазубренными, неравномерными. Следы, образованные фонтанирующей кровью, имеют особенно неровные края и отличаются насыщенностью. Следы, образованные каплями крови движущегося человека, обычно имеют удлиненную форму, вытянутую и неровную с той стороны, куда двигался раненый. Если следы образовались на потолке или в каких-либо труднодоступных местах, то это, как правило, результат артериального кровотечения. Брызги крови могут быть и результатом нанесения ударов тупым орудием, когда они летят во все стороны, причем возникают брызги не после первого удара, а лишь после последующих, когда кровь уже выступила. Кровавые мазки образуются, когда пострадавший или преступник хватаются за какие-то предметы окровавленными руками, или же когда преступник пытается удалить кровь с орудия, которым наносил удар. Лужи крови свидетельствуют не только о большой потере крови, но и о том, что пострадавший долгое время не шевелился. Если на месте обнаружения трупа лужа крови отсутствует, несмотря на то, что по характеру ранения должно быть обильное кровотечение, очевидно, что убийство совершено где-то в другом месте. О потеках крови говорят в том случае, когда кровь из ран потерпевшего течет, а затем высыхает. По характеру потеков криминалист может определить, истекала ли ее жертва кровью стоя или лежа, и изменилось ли ее первоначальное положение после ранения.